Начали ходить слухи, что царь Николай, царица и их прекрасные дети убиты большевиками. Сообщение казалось нам слишком ужасным, и императрица была первой, кто не хотел этому верить, до тех пор, пока ей позднее не предоставили заключение расследования. С большими трудностями королю Георгу V, двоюродному брату царя и племяннику императрицы Марии Федоровны, удалось убедить премьер-министра Ллойда Джорджа послать в Крым корабль, чтобы спасти свою тетку. Когда англичане прибыли, Мария Федоровна отказалась взойти на борт, пока не будут взяты все, кто хотел уйти. Так как британский флот имел приказ доставить императрицу в безопасное место, адмирал был рад использовать это условие, чтобы послать необходимые суда для спасения, возможно, большего количества беженцев, также и нас, без дальнейшего распоряжения. «Мы должны уехать, покинуть Россию!» Начались большие сборы. Горничные плакали, не переставая. «Лишь самое необходимое», — сказал папа. «Я оставлю тогда то, что мы не сможем взять с собой на пристани», — объявила мама. «Никаких игрушек, каждый по одной, и несколько книг, учебники также». Чемодан, шкаф был заполнен безвкусным детским питанием фирмы «Бенджер». Миссе было лишь 2 года, и ожидали еще одного ребенка. Про себя я надеялась, что его назовут Томми. Брат Александр объявил, что он желал бы лучше осла и щетку, чтобы его чистить, чем братика. Новорожденный слишком мал, чтобы можно было играть с ним, и вообще он никому бы в данном случае не мог быть полезен. Но ослика ты тоже не смог бы взять с собой. Может быть, мне подарят ослика позже? Вздохнул он с надеждой. Фокстерьер Билли с черным пятном над глазом понуро шагал за нами. Нам было очень жаль его оставлять, хотя горничные обещали хорошо обращаться с ним. Он не мог поехать с нами из-за того, что называлось карантином. Мама, не надо было оставлять чемоданы на пристани, так как в грузовом отделе корабля было достаточно места. Матросы, проворные, как обезьяны, сновали вверх-вниз по тонким лестницам, балансируя с огромными ящиками на плечах. В солнечный апрельский день 1919 года мы погрузились на «Принцесс Ина». Возбужденно носились мы по палубе. Все наши двоюродные братья и сестры ехали вместе с нами, и мы еще никогда не были на корабле. Легко было улизнуть от сбитых с толку нянь. Они находили нас лишь несколько часов спустя, когда мы, отдав свои симпатии нашему любимому матросу, качались у него на коленях и вдыхали великолепный запах дегтярного мыла и грубого парусинного полотна. С наслаждением мы делили их собачьи бисквиты и крепкий черный чай из жестяных кружек. Няня рассказывала, что матросы были удивлены нашим кукольным внешним видом. Мы носили шляпы с большими широкими полями и нашим знанием английского языка. Я стала особой любимицей коренастого капитана, коммодора Унвина. Сидя у него на коленях, я терла с лицо моего китель и играла его орденскими ленточками. Что вот это? Крест Виктории. Александр объяснил мне после, что это был тот же орден, что в рассказе «Мисс Андерстуд», где умирающий ребенок встречает смерть без рыданий и слез, держась за руку военного героя, грудь которого украшает Виктория. Мы же с наслаждением оплакивали этот трогательный рассказ. Александр сказал, что крест Виктории – нечто особенное. Он признан всеми, и все восхищаются его обладателями. Не было больше никаких занятий и правил поведения. Мы играли в игру «Поймай» по всему кораблю и стояли на корме, восхищенно глядя вниз на то, как синие цвета чернил волны расходились в широкий сливочно-белый веер. Наших родителей это путешествие в ссылку наполняло глубокой скорбью. Мы же, дети, еще никогда не имели такого прекрасного развлечения. Вот мы вошли в Босфор, который был переполнен маленькими покачивающимися пароходами. Они гудели наперебой. Сирены заканчивали свои сигналы тоскливым жалобным воплем, который далеким эхом отзывался над морем, как крик чужестранных птиц.